Федя на минуту впал в кому. Лица его в темноте я не видел, но готов поспорить, что в эту минуту оно было искажено гримасой отчаяния. «Ну, ты еще немного поразмышляй, и уже никого просить не надо будет», — поторопил я. «Тебе номер напомнить?» «Я знаю». Федя достал телефон, набрал номер и замер в ожидании. Человек ответил не сразу. «Человек спал». Хорошо зная этого человека, я живо представил себе, как он садится на кровати, включает ночник, недовольно трет нос и берет с тумбочки телефон. «Мага, да, это я. Не знаю, как тебе это сказать». «Да говори как есть», — не выдержал я. «Да, это Димон тут. В общем, мага, мне нужна твоя помощь». Следующие несколько минут прошли в приятных предотъездных хлопотах. Федя пытал Юнг на предмет дворового убранства пепелища, созванивался с магой и уточнял, как лучше подъехать, поставить машину, чтобы не попало под огонь, как потом нас подбирать и так далее. Учитывая тот факт, что в последний раз юнги были здесь 3 месяца назад, а стройка — живой организм, я имею в виду не долгострой, а нормальную стройку, это было пустой тратой времени. Но вы же знаете, в этом плане Федя у нас маньяк. Хлебом не корми, но дай уточнить все детали. А мы с Ленкой на пару напряженно вслушивались в тишину. Ночь была удивительно тихая. Супостаты вырубили двигатели. Наверное, тоже слушали, не крадемся ли мы неслышными крысюками где-нибудь по сугубо тайной шпионской траншее. В этой тишине отчетливо улавливались новые звуки, которых несколько минут назад еще не было. Где-то на окраине города завывали милицейские сирены и уверенно урчали дизеля, причем урчали целенаправленно, от городка воинской части по направлению к выездному северо-западному кругу с постом ГИБДД. А со стороны Москвы в нашем направлении на границе слышимости можно было уловить едва различимый мерный гул. И совсем нетрудно для тренированного слуха было определить, что к нам приближается колонна тяжелой техники. Судя по всему, колонна двигалась медленно, гул нарастал постепенно, без рывков, неторпливо и обстоятельно, обретая объем и наливаясь грозным подтекстом. Помнится, в гарнизоне, будучи мальчишкой, я частенько просыпался от такого приближающегося гула, когда колонна бронетехники возвращалась с полигона. И этот гул был наполнен радостным предвкушением. Сейчас приедет батя и привезет что-нибудь вкусненькое от зайчика. Тот же припрятанный бутерброд с колбасой, который утром дала ему мать, но пропахший порохом и горькими полевыми травами, и оттого невероятно вкусный. А самое главное, это ведь от зайчика. Сейчас будет нам от зайчика. Наконец это напряженное ожидание закончилось. Позвонил мага и сказал, что он уже на месте, и на всякий случай сам провел рекогносцировку. Двор пепелища имеет 3 выезда. У того, что выходит на нашу свечку, лежат штабеля плит, так что до дома бежать не обязательно. Ворота хилые, из сетки, и не заперты, но в здании, судя по голосам, довольно много народу, и этот народ не спит. А я даже догадываюсь, чем этот народ занимается. Проснувшись от выстрелов, сидят сейчас и пялятся на пустырь между нашей свечкой и пепелищем. На дороге такие интересные машинки стоят и зачем-то освещают фарами. Все подряд буедобины и колдораки. Такое вот неожиданное осеннее явление природы. Федя сказал ему, чтобы развернул машину носом к посадкам и встал неподалеку от того выезда, что ближе к городу. Причем под прикрытием здания, дабы не попали ненароком. Когда мы туда добежим, позовем, надо будет сдать назад, заехав во двор через ворота, и забрать нас. Это минутное дело, так что люди на стройке вряд ли успеют нам хоть чем-то помешать. На том и порешили. Перед стартом Федя заставил нас как следует размяться. Возражать никто не стал. Мы опытные беглецы. Каждый знает, что это такое подвернуть ногу в аналогичной ситуации. Затем мы получили короткий инструктаж. Как начнется стрельба, по одному перебежками выдвинуться к груде плит, лежащих во дворе у забора, перемахнуть на ту сторону, залечь и ждать команды на выдвижение. Мы сосредоточились в подъезде, а Федя занял позицию у окон, выходящих на ворота, и принялся методично долбить короткими очередями по двум крайним с правого фланга машинам, светившим фарами как раз на пепелище. Погасить фары из Ксюхи с такого расстояния — вариант весьма сомнительный, но есть шанс повредить двигатели, что уже само по себе неплохое подспорье в свете грядущей погони. От машин Федя отвечали, но как-то без особого энтузиазма, можно сказать, дежурно. Длиннющих очередей, яростных алях акбаров не было. Я так понял, что подставляться никто не хочет. Все равно, скоро приедут спецы и убьют. Да и патронов, очевидно, у них осталось не так уж и много. Стреляли все, когда вынимали раненых из внедорожника. Под этот деловитый обмен очередями мы пробрались к плитам, без проблем перетекли через забор и распластались на земле, ожидая вождя. Собственно, хорошо освещенного пространства было не более 100 метров. Далее свет рассеивался и начинался полумрак. Но я уже сейчас, лежа относительно в безопасном месте, обмирал от страшного предвкушения. Сейчас мы побежим по этому освещенному пустырю, и по нам будут стрелять. И нет, никто не придет и не успокоит. Все будет хорошо, ничего страшного. Ничего хорошего в беге под пулями быть не может. Каждый из нас прямо сейчас может быть убит. И это страшно. Еще не стихли со стороны дороги короткие очереди супостатов, а Федя уже присоединился к нам, мягко махнул через забор, прилег, приводя дыхание в норму, и коротко уточнил. Все готовы? Готовы. Хорошо. Если кого-то зацепит, бежать, не останавливаясь. Неважно, какое ранение. Можешь бежать, беги. Остановка — смерть. Если кому попадут в ногу, я его возьму. Остальные бегут, не останавливаясь. Это понятно? А если в тебя? — надтреснутым голосом уточнил Борман. Все бегут, никто не берет. Жестко отрезал Федя. Я выберусь сам. Все равно никто из вас меня не потянет, даже если толпой впряжетесь. Мы промолчали, но каждому было понятно. Если попадут в Федю, мы все сдохнем, потому что мы в любом случае его не бросим и будем тащить. А он тяжелый. Ну все, Юнги впереди, Димон с Ленкой следом, я в замыкании. Давайте, ребята, надо выложиться. 3, 2, 1. Вперед! Я никогда в жизни так не бегал. По рытвинам и ухабам, ежесекундно запинаясь и спотыкаясь, я бежал вровень с Ленкой, поспевая залетевшими впереди шустрыми юнгами. Мои легкие надсадно хрипели рваными мехами, но работали, а чугунные ноги сами несли меня к спасительному забору пепелища. Ей-богу, если бы я бежал так 3 месяца назад, сдох бы уже на середине первой сотки и всех бы подставил. Федя, солдафон ты, по темечку вдаренный. Ты все правильно делал, когда изнурительными кроссами убивал во мне рахита. Я выжил только благодаря вот этим твоим долбанутым маразмам.